Во сне были люди, которые передали ему огромное количество знаний. Все дни он проводил в огромном лечебном бассейне, а лекарства очищали его тело от примесей. Три раза в день за ним тщательно ухаживали, они строго контролировали, что он ест и пьет. Во сне он был марионеткой, у которой не было другого выбора, кроме как принять все это. Во сне его ограничивали, лишали свободы. Ему казалось, что это невидимое давление может его сломить. Он ощущал ужас и беспомощность, словно его душа разрушалась. Схватившись за сердце, он глубоко вздохнул, изо всех сил пытаясь проснуться. Вдруг Цинь Ли открыл глаза. Он лежал возле озера, наполненного чистой водой, а рядом с ним был мокрый валун. Дно озера покрывали сверкающие камушки. Перед собой он видел Сюн Тин Юй, окруженную дымкой радужного света. Погрузившись в озеро, она купалась. Радужные огни полностью окутали красивое тело Сюн Тин Юй, что он не смог ничего увидеть. Сначала Цинь Ли смотрел на нее, а затем отвел взгляд. Он нахмурил брови и с помощью сознания изучил свое тело. Он быстро обнаружил, что кроме слабости от чрезмерной кровопотери ничего плохого не произошло. Достав из кольца пространства немного сушеного мяса, он медленно съел его. В духовном озере отражалась картина сражения четырех великих существ. Он мог чувствовать это и погружаться в нее. Он ощущал потрясающую битву и изящные манипуляции энергией, которые совершали четыре великих существа. Спустя долгое время он заметил, что рядом с ним появилась Сюн Тин Юй. Посмотрев на нее, он широко распахнул глаза, а взгляд его засиял. Изгибы тела Сюн Тин Юй покрывала духовная броня, которая источала свет. Казалось, броня была сделана из светящегося и сверкающего полупрозрачного нефрита. Она плотно прилегала к коже, обнажая соблазнительные изгибы тела. Обнаженными остались белые руки, ноги ниже колен и длинная белая шея. На коже мерцали изысканные украшения. Подвеска в виде звезды, пятицветный драгоценный камень и камень нефрита. Это придавало Сюн Тин Юй благородство. Влажные длинные волосы свисали с плеч. Когда она двигала головой, капли воды взлетали, как алмазы. Что, никогда раньше не видел женщину? Улыбнулась Сюн Тин Юй. Ее красота напоминала красоту сотен ярких распустившихся цветов. Как долго я был без сознания? Медленно сосредоточился Цинь Ли. Ты был без сознания 2 дня и 1 ночь, так что относительно долго. Бойцы редко остаются без сознания так долго. Сюн Тин Юй вытирала мокрые волосы. Красиво улыбнувшись краями губ, она сказала: «Ты интересно себя вел, пока был без сознания. Ты говорил о каком-то побеге, что тобой управляют другие люди». Ее глаза ярко сверкали. Она многозначительно смотрела в глаза Цинь Ли, замечая мельчайшие изменения его мимики. Цинь Ли ошеломленно застыл. Долгое время спустя, снова собравшись, он спросил: «Где мы сейчас?» Сюн Тин Юй была разочарована. Она не заметила в лице Цинь Ли ничего необычного. «Мы почти на поле битвы пустоты. 2 дня я летела изо всех сил, чтобы покинуть хребет демонического бога. Я боялась, что рогатые демоны и злые боги решат наверстать упущенное, так что не смела задерживаться». «Ох», кивнул Цинь Ли и снова замолчал. Прошло много времени, и он спросил: «Ты уверена, что мы сможем пройти через поле битвы пустоты?» Поле битвы пустоты расположено между пустым миром и багровым континентом. Оно обширно и делится на 7 уровней. Обычно мы устанавливаем линию обороны на 4-м уровне. 3 нижних уровня очень близки к пустому миру, демоническая энергия там очень сильная. Там много элит пустого мира, демонических насекомых и других зверей, так что мы не пойдем. Сюн Тин Юй нахмурилась, выражение ее лица стало серьезным. Она в деталях объяснила, что представляет собой поле битвы пустоты. «Нам нужно двигаться наверх, начиная с нижнего уровня. Если мы сможем добраться до 4-го уровня, то мы вернемся на багровый континент, но 3 нижних уровня. Многие люди гибнут, если попадают туда, так что я не уверена. Существует всего 7 уровней. 3 нижних уровня ближе всего к пустому миру и полны могущественных существ», — бормотал себе под нос Цинь Ли, выражение его лица стало серьезным. Вдруг зеленый браслет на правой руке Сюн Тин Юй издал глухой звук, похожий на звон разбитого стекла. Ее лицо перекосилось, и она закричала: «Они не сдались». Цинь Ли был потрясен. «Нас преследует старый рогатый демон. Он очень силен, и его душа охватывает большую область. Несколько раз он едва не обнаружил нас». Сюн Тин Юй нахмурила брови, и в ее руке появилась семицветная сфера. «Он движется с очень высокой скоростью. Кажется, он догадался, где мы находимся. Нам остается только спрятаться. Из шара полились волны света. Радужный свет образовал яркую скорлупу, покрывшую ее тело. «Заходи», — она махнула Цинле рукой, — «этот демон отличается от тех, кого ты уже встречал. У него страшно чувствительно восприятие. Он может обнаружить даже малейшие колебания души. У него 6 рогов, и он равен бойцу расколотого мира. Он очень страшен. Воин с 6 рогами», — изумился Цинле. Он колебался, не решаясь пересекать стену света. Световой щит был узким и идеально подходил для Сюн Тин-Юй, однако явно был слишком мал для нее и Цинле. «Этот радужный щит создали специально для меня, он хорошо подходит, чтобы скрывать мое присутствие. Тебе нужно быть рядом со мной и не высовываться. Если ты покинешь радужный щит, этот старый рогатый демон обнаружит тебя». Сюн Тин Юй закусила губу, ее глаза сверкали. Цинле уже был очень близко к ней, но половина руки по-прежнему торчала наружу. Цинле было неловко. «Идиот». Сюн Тин Юй закатила глаза и грубо потянула его за руку. Цинле и Сюн Тин Юй оказались прижаты друг к другу, словно ложки. Сюн Тин Юй была впереди, а он оказался сзади. Они были плотно прижаты друг к другу. В таком положении они могли скрыться за радужным щитом, и рука Цинле не высовывалась. «Держи меня за талию», — сказала Сюн Тин Юй. «Это...» Цинле колебался. «Мисс Сюн, мы...» «Хватить пороть чушь. Я хочу, чтобы мы с тобой прыгнули в озеро. Вода может скрыть радужный щит. О чем ты вообще думаешь?» Тихо проворчала Сюн Тин Юй. Цинле понял, а на лице возникло виноватое выражение. Его руки обхватили тонкую талию Сюн Тин Юй. Коснувшись ее плоского живота, он ощутил теплоту и мягкость. «Держись крепче, я собираюсь прыгнуть», — сказала Сюн Тин Юй. На ее белой шее были красные следы. Цинле ясно видел их. По какому-то наитию Цинле притянул ее к себе. Естественно, он плотно прижался бедрами к широким ягодицам Сюн Тин Юй. Он ясно чувствовал это. Цинле вздрогнул. В нем поднялся огонь неудержимой жажды. Он ощутил, как у него встает. «Ублюдок!» — ругнулась Сюн Тин Юй, мгновенно ощутив изменения. Ее шея была такой красной, что, казалось, в любой момент начнет кровоточить. Прежде чем Цинле отреагировал, она внезапно взлетела. Радужный щит, описав в воздухе изящную дугу, погрузился в воду и опустился на дно озера. Как ни странно, вступив в контакт с водой, яркий радужный щит исчез. Казалось, что Сюн Тин Юй и Цинле исчезли из этого мира. Все признаки их душевных колебаний оказались скрытыми. Это было действительно странно. Но под водой Цинле вдруг застонал от боли. Лоб покрылся потом, но он не смел издать даже звука. Прежде он был прижат к прекрасным ягодицам Сюн Тин Юй. Нырнув в воду, они перевернулись, и Сюн Тин Юй приземлилась прямо на бедра Цинле. Она давила на выступающий орган Цинле, а при падении чуть не сломала его. Эта пронзительная боль была болезненнее, чем боль от тысячи молний. Лицо Цинле покрылось холодным потом. Он мог лишь фыркать, будучи не в силах выразить свою боль. Он мог лишь смириться с трудностями, ведь это был Цинле, который не смог удержаться, не смог обуздать свои желания. Он первым коснулся чужого тела, и ему воздалось по справедливости. Сюн Тин Юй, повернутая к нему спиной, кусала губы, пока он скрипел зубами от боли. Ее плечи подрагивали, а взгляд был полон самодовольства. Она подавляла желание засмеяться, наслаждаясь его затруднительным положением. «Посмел прикоснуться ко мне, ублюдок? Эф, теперь ты знаешь о последствиях». Глава 273. Изменение деревянной статуэтки. Под покровом радужного барьера, на дне озера, бедра Цинле были прижаты к ягодицам Сюн Тин Юй. Цинле не смел пошевелить ни одним мускулом. Он не смел даже ничего представлять. Сюн Тин Юй тесно прижималась к нему, но он не произносил ни слова. С этой непредсказуемой женщиной он вел себя осторожно. Он не знал, что она сделает в следующий момент, поэтому был настороже. Плечи Сюн Тин Юй вздрогнули. На губах показалась радостная улыбка. Взгляд светился победой. Вскоре раздался отдаленный звук шагов, приминающих траву. Цинле стал осторожнее. Он торопливо затаил дыхание и сосредоточил все внимание на том, чтобы успокоить циркуляцию крови в теле. «Не волнуйся. Из-за радужного щита он не услышит нас, даже если мы будем разговаривать», — презрительно усмехнулась Сюн Тин Юй. «Пока не действуешь небрежно, не сталкиваешься с трудностями. Хе-хе. Этот рогатый демон с 6 рогами уже давно преследует нас». Цинле сменил тему. «Да, с тех пор, как ты упал в обморок, этот старик невероятно силен. Кажется, он знает толк в поиске душ. Несколько раз мы были очень далеко друг от друга, однако он все равно смог нас обнаружить. Заговорив о сильном враге, Сюн Тин Юй перестала улыбаться. Она серьезно сказала: «Вероятно, этот старик будет стеной у нас на пути. Если мы не сможем прорваться мимо него, то не сможем добраться до поля битвы пустоты. Рогатый демон с шестью рогами, сильный, как боец расколотого мира. Это слишком страшно», — побледнел Цин Ле. «Он здесь», — тихо произнесла Сюн Тин Юй. Озеро было невероятно прозрачным. Сюн Тин Юй и Цин Ле могли видеть, что происходит наверху. Подняв голову, Цин Ле отчетливо смог рассмотреть худощавого и старого рогатого демона. Он был одет в длинную темно-серую мантию и был похож на привидение. Грозный старик был ростом около 2,5 метров. Вероятно, в молодости он был очень сильным воином, но теперь он был тощим. Казалось, в его зрачках горел призрачный огонь, который мог напугать любого. Он просто стоял возле озера, но был невероятно серьезен. Он был сбит с толку, потому что добыча, которую он прежде засек, исчезла с его радаров. Сев на каменную землю, он закрыл глаза. Нащупав что-то в одном из темно-серых рукавов, он словно активировал какое-то злое запретное искусство. Вдруг на поверхности озера появилась рябь. Волны катились, преодолевая дюйм за дюймом. Воздух, поверхность озера и земля покрылись невероятно плотной аурой. Казалось, по телу старика растекалась огромная паутина, которая захватывала все окружающие пространства. Это методика поиска души. Он может обнаружить любое живое существо, у которого есть душа. Кажется, Сюн Тин Юй много знал о злых существах пустого мира. Этот демон – элита. Мы не достигли расколотого мира, поэтому не можем от него скрыться. Хе-хе, как хорошо, что у меня есть радужный щит, иначе в этот раз мы не смогли бы сбежать. Цин Ле внимательно выслушал ее объяснение и облегченно вздохнул. Эта женщина пришла из Небесного Союза, у нее с собой был целый багаж ценных артефактов. Вдруг кольцо пространства на его руке легко завибрировало. Цин Ле был потрясен. Выпустив нить сознания, он проскользнул внутрь кольца. Деревянная статуэтка светилась. Эта статуэтка была единственным, что осталось от дедушки. Она изображала Циншина, а внутри нее была вписана сложная спиральная диаграмма, которая могла создать сеть из грома и молний. Кажется, деревянная статуэтка что-то заметила. Она слабо светилась, и это был беспокойный свет. Это заставило Цин Ле удивиться. Что же вызвало эти изменения? Он был потрясен. Глядя на старика, он видел, что он что-то скрывает в широких рукавах. То, чего он не мог увидеть, кажется, вызвало изменения деревянной статуэтки. Цин Ле было любопытно узнать, что старик прячет в рукавах, но он не покидал пределов радужного щита. Он не рисковал даже вытащить из кольца деревянную статуэтку, боялся встревожить старика. Естественно, Цин Ле не стал рассказывать Сюн Тин Юй о странном поведении деревянной статуэтки. Он решил не сообщать ей об этом. Он заметил, что старый рогатый демон с шестью рогами слегка вздрогнул, и пламя, охватившее его зрачки, стало сильнее. Казалось, старик что-то обнаружил. Похоже, старик потерял контроль над эмоциями. В его взгляде мелькнуло потрясение. Вдруг он встал на ноги. Старик стал бесцельно бродить вокруг озера. Он озирался, словно пытаясь что-то увидеть. К сожалению, он не смог обнаружить радужный щит. Спустя долгое-долгое время, старый рогатый демон ушел, а во взгляде его была беспомощность. Час спустя Сюн Тин Юй слабо вздохнула и сказала: «Я не чувствую его, он уже должен уйти. Мы отправляемся немедленно». Стройное тело Сюн Тин Юй пронзило озерную гладь и застыло на берегу, все еще обернутое радужным щитом. Цин Ли оставался на дне озера. Раздраженно впившись взглядом в Сюн Тин Юй, он поспешно покинул озеро. «Это твое наказание, жалкий воришка. Теперь ты подумаешь, если захочешь воспользоваться мной», — улыбнулась Сюн Тин Юй. «У меня одежда промокла. Прежде чем мы уйдем, мне нужно привести себя в порядок», — фыркнув, Цин Ле начал раздеваться прямо перед ней, не обращая внимания на ее удивленные крики. «Ублюдок!» — крикнула Сюн Тин Юй и отвернулась, увидев, что он снял верхнюю одежду. Сняв радужный щит, она промокла под озерной водой. Тут же стали видны привлекательные изгибы ее тела. «Теперь мы квиты!» — хихикнул Цин Ле и побежал в сторону поля битвы пустоты. «Мстительное отродье!» — закричала Сюн Тин Юй. В ее голосе слышались и гнев, и смех. Она яростно посмотрела на Цин Ле, а затем, покрыв тело горячей энергией, погналась за ним. «Остановись, ублюдок!» Спустя 2 часа после того, Как они ушли, старый рогатый демон снова появился возле озера, словно собирая фрагменты своей души. Казалось, он никогда не покидал это место. Он снова сидел на каменной земле, но теперь его лицо было спокойным. В темных зрачках вспыхивал черный демонический свет. Вдруг он свистнул, то ли призывая кого-то, то ли сообщая о своем местонахождении. Спустя долгое время прибыл еще один предводитель клана. Это был невероятно жестокий рогатый воин с шестью рогами. Он был частью элиты города Черного Рога. Он сплачивал армию и собирался повести их в атаку на Багровый континент, но, обнаружив странности на хребте демонического бога, он покинул город, завернувшись в смолисто-черную мантию. «Ты нашел их, дядя?» – спросил он старого рогатого демона на языке пустого мира. «Дало, тебе не кажется, что человеческий юноша кого-то напоминает?» – вдруг спросил старик. «Кого напоминает? Кто?» – с сомнением спросил рогатый демон по имени Дало. Когда два рогатых демона оказались у хребта демонического бога, им осталось лишь впитать воспоминания мертвых демонов, чтобы понять, что же произошло. Поэтому образы Цинле и Сюнтин Юй надежно отпечатались в их сознании. «Как думаешь, он похож на достопочтенного?» Выражение лица старика было невероятно мрачным. Сказав это, он достал из рукава предмет, деревянную статуэтку. Деревянная статуэтка выглядела так же, как статуэтка Цинле. Единственное отличие заключалось в том, что скульптура старика была вдвое меньше. Кроме этого, никаких видимых различий между статуэтками не было, все они изображали Циншина. Потрясенный Дало, увидев статуэтку, с уважением опустился на одно колено. Он действительно преклонил колени перед деревянным изображением Циншина. Глава 274. Пространство. «Дядя, раз уж ты заговорил об этом, этот человеческий мальчик действительно очень похож на достопочтенного». Дало, боец рогатых демонов с шестью рогами, стоял на коленях, отдавая почтение статуэтке Циншина. Затем он встал. Его глубокие темные глаза внимательно смотрели на деревянную статуэтку. «У него с собой память достопочтенного», — воскликнул старик. Выражение лица Дало изменилось, он выкрикнул. «Память достопочтенного. Дядя, ты уверен? Я не могу подтвердить это, но это возможно». Старик крепко сжал в руках деревянную статуэтку. В глубине его зрачков мерцал демонический свет. «Достопочтенный пообещал нашей расе, что однажды он откроет проход и позволит моей расе вернуться на родину. В те дни наша раса заключила с достопочтенным соглашение», — Дало с мрачным выражением сказал. «Но мы долго не связывались с достопочтенным, не так ли? Пока достопочтенный жив, соглашение не нарушено. Даже если он умер, существует память, а это значит, что соглашение все еще действует». Старик задумался и серьезно сказал. «Достопочтенный не из тех, кто нарушает обещания. Последние несколько лет он должен был искать проход, должен был пытаться его открыть. Теперь проход открыт, а этот человеческий мальчик, обладающий памятью достопочтенного, даже попал в пустой мир. Все это может быть исполнением соглашения. Вероятно, достопочтенный открыл проход. Тот факт, что он позволил этому мальчику ступить в пустой мир, может быть хорошим знаком». «Знаком чего?» – спросил Дало. «Знаком того, что он выполнил свои обязательства и помог нам открыть проход», – четко выговорил старик. Мощное тело Дало резко вздрогнуло. «В таком случае, достопочтенный просит нас выполнить наши обязательства, должно быть», – подтвердил старик. «Этот человеческий мальчик спровоцировал сильные волнения среди нашей расы. На хребте демонического бога он поступил так опрометчиво. Если он выполнял условия достопочтенного, он не должен был провоцировать нас, не так ли? Кажется, он не знает правды», — снова спросил Дало. «Да, вероятно, правды он не знает, но раз у него с собой память достопочтенного, а сам он похож на достопочтенного, то он должен быть кем-то из приближенных. Может быть, достопочтенный не желает, чтобы он знал о соглашении и держит ребенка в неведении», — догадался старик. «Что нам теперь делать, дядя? Вероятно, этот мальчик попытается через поле битвы пустоты вернуться на Багровый континент. Мы должны их остановить?» — спросил Дало. «Раз достопочтенный держит его в неведении, вероятно, он мало что знает. Именно поэтому я не раскрыл его, а пытался поговорить с ним», — задумчиво сказал старик. «Если достопочтенный не желает, чтобы мальчик знал, мы уважаем его желание. Он принес в пустой мир память и вызвал такие волнения на хребте демонического бога, предупредив тем самым тебя и меня, Это может быть приказами достопочтенного. Он сообщает, что выполнил обязательство и открыл проход. Тогда мы позволим ему идти? Снова спросил Дало. Старик кивнул. Сообщи на поле битвы пустоты. Воины трех нижних уровней должны пропустить их, не тронув их пальцем. Дало кивнул и сказал. Понятно. Несколько дней спустя, Цинь Ле и Сюн Тинь Юй прибыли к огромной возвышающейся горе. Гигантская гора врезалась в густые облака. Ее окружала густая демоническая энергия. Оба стояли у подножия гигантской горы. Они не видели вершину, и это немного их удивляло. Цинь Ле, ты уверен, что на поле битвы пустоты можно попасть с этой горы? Глаза Сюн Тинь Юй светились странным светом. Если я правильно изучил воспоминания, рогатые демоны называют этот горный пик небесной лестницей. Это путь на поле битвы пустоты. Согласно воспоминаниям, поднявшись к небу, мы сможем попасть на низший уровень поля битвы пустоты. Цинь Ле говорил тихо, аккуратно выбирая слова. Это значит, что на низшем уровне живут рогатые демоны. Сюн Тинь Юй воскликнула, вздрогнув. Значит, ты знаешь, какая часть багрового континента находится над полем битвы пустоты? Какая? Цинь Ле был сбит с толку. Дно фиолетового моря, сказала Сюн Тинь Юй со странным выражением лица. Цинь Ле мгновенно побледнел. В его сознании вдруг появилось четкое изображение. Это была пространственная диаграмма. Под неизмеримыми глубинами фиолетового моря был вход, который вел прямо на поле битвы пустоты. Всего у поля битвы пустоты было 7 уровней, и они находились прямо на дне фиолетового моря. Нижние уровни на самом деле были небесной лестницей, горным пиком, который соединял пустой мир с багровым континентом. Фиолетовое море располагалось на краю багрового континента. Поле битвы пустоты скрывалось под дном моря, на глубине нескольких метров. Неизвестно, насколько глубоко или широко раскинулись 7 уровней поля битвы пустоты, но если бы кто-то спускался вниз, он бы достиг темно-серых небес пустого мира. Если спускаться еще ниже, можно было попасть в необъятные земли пустого мира. Внезапно Цинь Ле осознал, насколько магическим был проход. Кто знает, сколько нужно было добираться до багрового континента. Что это была за магия? Благодаря проходу злым существам пустого мира не нужно было преодолевать небесную лестницу, чтобы попасть на поле битвы пустоты. Им не нужно было проходить через 7 уровней и несколько тысяч метров воды, чтобы добраться до бескрайних просторов багрового континента. Они могли попасть непосредственно в оружейную секту. Безграничная вселенная действительно волшебна. Сегодня я получила более четкое представление о разрыве между пустым миром и багровым континентом. Вселенная поистине загадочна и необъятна. В ней заключены непостижимые тайны, воскликнула Сюн Тинь Юй. Пойдем, нам нужно по возможности избегать рогатых демонов. Горный пик слишком высок, добраться до последнего уровня не так-то просто. Задрав голову, Цинь Ле посмотрел на горный пик, покрытый густыми облаками. Мы не знаем, следит ли за ним элита рогатых демонов. Если это так, то иметь с ними дело будет трудно. Как они в такое время не могут стоять на страже? Тихо вздохнула Сюн Тинь Юй. На хребте демонического бога ты вызвал такие волнения, что если бы я была рогатым демоном, то рассвирепела бы. Они не глупы. Должно быть, они догадались, что мы будем возвращаться через поле битвы пустоты. Я гарантирую, что на вершине горы нас будут ждать рогатые демоны с 5 рогами. Они просто ждут, когда мы попадемся в их ловушку. Тогда нам, Цинь Ле помрачнел, нам придется прорываться силой. Возможно, они еще не успели организовать охрану. Если мы будем тянуть, пока не появится рогатый демон с 6 рогами, мы действительно окажемся в тупике, пристально смотрела Сюн Тинь Юй. Если там будут воины с 5 рогами, есть надежда, что мы используем все, что у меня есть, и даже мои запретные искусства. Однако запретные искусства на время ослабят меня. На трех нижних уровнях тебе придется защищать меня. Если ты не сможешь, тогда нас ждет лишь смерть. Я сделаю все, что в моих силах, глухо воскликнул Цинь Ле. Втайне он был потрясен. Он не ожидал, что у Сюн Тинь Юй еще есть карты в рукавах. Она была уверена, что сможет пройти через поле битвы пустоты. Насколько же сильной была эта женщина? Прежде чем подняться, давай восстановим силы. Когда мы окажемся на горе, мы можем столкнуться с элитой рогатых демонов, вырезав в подножии горы пещеру. Сюн Тинь Юй залезла туда и помахала Цинь Ле, чтобы он следовал за ней. Какие духовные материалы ты используешь, чтобы сделать бомбы глубинного уничтожения? Перечисли все ингредиенты, и я посмотрю, есть ли они в моем кольце пространства. Если будут, то лучше бы тебе создать хотя бы несколько бомб. Они будут очень полезны, когда мы окажемся на поле битвы пустоты. Ох, тогда слушай, Цинь Ле знал, насколько эффективными будут бомбы на поле битвы пустоты. Он уже не опасался, он знал, что это ради того, чтобы вернуться на Багровый континент живыми. Он рассказал ей обо всех ингредиентах, необходимых для создания бомб. Сюн Цинь Юй прищурилась. Ее длинные ресницы дрожали, а глаза сияли божественным светом. Она серьезно слушала Цинь Ле. Когда Цинь Ле закончил рассказывать обо всех необходимых духовных материалах, она широко улыбнулась. «Хе-хе, какое совпадение, у меня есть все материалы, которые тебе нужны. На самом деле, у меня их немало. Взгляни». Из кольца пространства на ее полупрозрачном нефритовом пальце вырвались лучи радужного света. В нем один за другим возникли духовные материалы. Все они были духовными материалами, нужными для создания бомбы глубинного уничтожения. Ошарашенный Цинь Ле пристально посмотрел на Сюн Цинь Юй и сказал: «Кажется, ты подготовила все заблаговременно. Небесный союз хотел приобрести метод создания бомбы, так что я подготовила все вспомогательные материалы грома», — улыбалась Сюн Цинь Юй, не отрицая этого. «Изначально я собиралась заключить с оружейной сектой сделку. Мы бы предоставили материалы, а оружейная секта создала бы бомбы. Поэтому я подготовила эти материалы. Но я не ожидала, что ты отвергнешь мое предложение. Твой план был очень продуманным, а приготовления разумными». Цинь Ле посмотрел на материалы, разложенные на земле, и, немного подумав, сказал: «Эта пещера слишком мала и недостаточно безопасна. Нам нужно дополнительное укрытие, чтобы предотвратить утечку духовной энергии». У Цинь Ле в кольце пространства была своя печь и источники огня. Недостатка он не испытывал. Он мог начать ковать, когда каменная пещера станет достаточно широкой и будет хорошо скрыта, чтобы рогатые демоны не смогли их обнаружить. «Без проблем, я могу это сделать». Сюн Цинь Юй продолжила вырезать каменную пещеру с помощью своего острого клинка, чтобы сделать ее более широкой. Заблокировав каменную дверь, она скрыла ее под дикими травами. Она использовала множество волшебных нефритовых лент и создала чудесный барьер, скрывающий их ауру. Плодом ее напряженной работы стала пещера, похожая на ту, что Цинь Ле использовал в оружейной секте. Сюн Цинь Юй даже создала магический барьер, который окружал пещеру и предотвращал утечку духовной энергии. «Как тебе? Ты можешь начать?» — с улыбкой спросила она. «Могу», — кивнул Цинь Ле, — «но тебе нужно выйти. Снаружи слишком опасно. Я очень устала, поэтому собираюсь отдохнуть в пещере». Закатив глаза, Сюн Цинь Юй села рядом. Достав духовные камни, она закрыла глаза и начала восполнять свои силы. Очевидно, уходить она не собиралась. Цинь Ле на мгновение задумался. В конце концов, это был пустой мир, а Сюн Цинь Юй не была ремесленником. Поэтому он не стал настаивать на том, чтобы она вышла, и начал ковать бомбы. Он не заметил, что Сюн Цинь Юй, открыв глаза, наблюдала за каждым движением, пока Цинь Ле добавлял в печь духовные материалы. Сюн Цинь Юй тайно записывала каждое сделанное им движение, каждый метод, который он использовал, порядок добавления духовных материалов в котел, каждое ничтожное промедление. Глава 275. Земля крови. Сюн Цинь Юй хорошо подготовилась. В ее кольце пространства было больше духовных материалов, необходимых для создания бомб глубинного уничтожения, чем дала Цинь Ле оружейная секта. Это было для Цинь Ле большим сюрпризом. Наконец он понял, что Небесный Союз по праву носит название силы меди, а их накопление и сила настолько велики, что оружейная секта не может с ними соперничать. Но у него было мало времени, он не смог бы создать все бомбы, в этом и не было необходимости. Плавильная печь, которая была ярко-красной от жара, охлаждалась в холодном белом тумане. В каменной пещере появилось 13 бомб. Цинь Ле спешил управиться как можно быстрее. «Материалов еще много, но у нас мало времени. Нам лучше ступить на поле битвы пустоты, пока там не собрались рогатые демоны». Сюн Цинь Юй смотрела на диаграммы бомб, и ее глаза ярко горели. «Оставшиеся материалы мне не нужны. Если хочешь принять мое предложение и создать бомбы для Небесного Союза, то забери их себе». Цинь Ле был слегка шокирован. «Ты не боишься, что я возьму их и откажусь?» «Нет», — хитро улыбнулась Сюн Цинь Юй. Цинь Ле кивнул и без стеснения убрал все оставшиеся материалы в свое кольцо пространства. «Если мы вернемся на Багровый континент живыми, я смогу продать часть бомб Небесному Союзу. Согласно твоей версии, ты моя невеста. Эту легенду нужно сохранить, чтобы меня не преследовал Моха из восьми храмов. Сюн Тин Юй сверкнула глазами. Верно, мы должны стать ближе, если хотим обмануть Моха. Давай поднимемся на гору, на поле битвы пустоты, крикнул Цинь Ле. С 13 бомбами в руке он чувствовал себя более уверенно. Если бы не рогатые демоны с 6 рогами, охраняющие вход, он был бы уверен, что сможет пройти вглубь. Если ты можешь создавать кровавого демона и вызывать этого громового питона, нам будет легче прорваться внутрь, заговорила Сюн Тин Юй. У тебя тоже есть запретные искусства и некоторые вещи, которые могут нам пригодиться. На этот раз Цинь Ле дал расплывчатый ответ, решив не отмалчиваться. Сюн Тин Юй кивнула. Мы должны быть осторожны. Приготовившись, они вышли из пещеры в подножии горы. Используя браслет на руке Сюн Тин Юй, они ощущали духовные колебания. Горный пик, который рогатые демоны называли небесной лестницей, не только терялся в облаках, но и был чрезвычайно крутым. Он прорезал небо, и на нем не было ни одной тропинки. Чтобы подняться быстро, не тратя время на восхождение, Сюн Тин Юй пришлось использовать радужные крылья. Держа Цинь Ле за руку, она летела вверх. В свободной руке Цинь Ле держал бомбу. Он был готов к худшему. Однако, поднимаясь к вершине, Сюн Тин Юй чувствовала ауру рогатых демонов, но не видела их. Кажется, им крупно везло. Небесная лестница была чрезвычайно высокой, и лететь им пришлось долго. Несколько раз им приходилось отдыхать на скалах, чтобы восстановить духовную энергию. Неизвестно, как долго они летели, но вдруг они увидели наверху темно-красную массу. Множество мостов, сотканных из виноградных лоз, бежали по крутому горному пику. Эти мосты вели на темно-красную скалистую землю. Поднявшись выше, Цинь Ле и Сюн Тин Юй обнаружили, что мосты – паутина, которая расходится от горного пика во все стороны. Темно-красная земля, окруженная темным туманом, казалась бесконечной. Казалось, это огромный остров, висящий в воздухе. Горный пик врезался в центр острова, словно нож. Цинь Ле и Сюн Тин Юй обменялись шокированными взглядами. Их удивляло, что это место не охраняли рогатые демоны. Поднявшись выше, они наконец приземлились на мосту, который вел прямо к землям, которые их окружали. Пройдя по мосту, они оказались на темно-красном острове. Оглянувшись на небесную лестницу, окруженную туманом, они испытали неоднозначные чувства. Они были уверены, что эти темно-красные земли – самый глубокий уровень поля битвы пустоты. Они увидели, что этот уровень поля битвы пустоты висит над бесконечной бездной, затянутой туманом. Небесная лестница, неимоверно высокая скала, возвышалась в центре этой бездны. На глубочайшем уровне поля битвы пустоты земля была кипенно-красной, словно она истекала кровью, умирая и тяжело дыша. Везде, куда падал их взгляд, они видели лишь бесплодный темно-красный пейзаж. Над их головами было темно-красное небо, которое напоминало о свежей крови. Здесь Цинь Ле чувствовал себя неуютно. Он вдыхал воздух, который был словно пропитан кровью, а энергия в его теле хаотично бурлила. Кажется, даже сердце стало биться сильнее. Цинь Ле, это глубочайший уровень поля битвы пустоты. Здесь небезопасно. Сюн Тин Юй тоже ощущала, как меняется ее энергия. Ей казалось, что она задыхается. Возможно, злые существа и восемь храмов ведут жестокую борьбу, и всю элиту отправили на два верхних уровня. Никто не охраняет это место. Возможно, они не знали, что мы придем. Сюн Тин Юй знала, что это неправдоподобные объяснения, но она действительно не могла понять, почему здесь нет ни одного рогатого демона. Неважно, что происходит, это место небезопасно. Конечно, два верхних уровня могут быть более опасными. Сюн Тин Юй глубоко вздохнула, пытаясь восстановить дыхание. Мы должны отправиться на четвертый уровень, чтобы встретиться с бойцами Багрового континента. Безопасным считается лишь четвертый уровень, поэтому мы должны лететь дальше. Ты же видишь, что небесная лестница – это не вершина. Нам нужно лететь дальше. Если ничего не произойдет, мы доберемся до следующего уровня. Возможно, на следующем уровне будут люди. Услышав ее слова, Цинь Ле посмотрел на небесную лестницу, возвышающуюся в бездне, и понял, что Сюн Тин Юй права. Огромная скала не заканчивалась здесь, она поднималась гораздо выше, теряясь в облаках. Господи, насколько высока эта гора, изумился Цинь Ле. Она невероятно высокая. Самая высокая гора Багрового континента, скалистая гора, даже не может сравниться с небесной лестницей. Я не думала, что в пустом мире может быть такая высокая скала. Удивительно, но она возвышается в двух мирах, Сюн Тинь Юй изумленно щелкнула языком. Удивленно вздохнув, они приготовились подниматься на следующий уровень, как и говорила Сюн Тинь Юй. В это время Сюли, который до этого молчал, вдруг заговорил. «Мальчик, ты сейчас где? Такая мощная энергия крови. Низший уровень поля битвы пустоты», — нахмурился Цинь Ле, ответив ему с помощью своей души. «Поле битвы пустоты? Что это за место?» Сюли явно не был знаком с запретными землями Багрового континента. Цинь Ле вкратце объяснил ему. «Выпусти мою душу», — попросил Сюли. В хребте демонического бога ошеломленный Цинь Ле освободил Сюли от оков сферы души. После этого Сюли захватил тело Цинь Ле и использовал кровь Цинь Ле и кровь рогатых демонов, чтобы применить запретное искусство, чтобы создать кровавого демона и помочь Цинь Ле сразиться со злым богом. Сюли мог бы сбежать, но он сам вернулся в сферу души. Он охотно согласился на прежние ограничения. Цинь Ле был озадачен, но считал, что если он отпустит одну половину души Сюли на свободу, вторая половина даже не попытается сбежать. Кажется, Сюли как-то зависел от сферы души. Поэтому, услышав просьбу Сюли, Цинь Ле поколебался, а затем снял ограничения. Сюн Тин Юй смотрела на умолкшего Цинь Ле. Она увидела, как из точки между его бровей вылетел вихрь кровавого света. Он застыл между ней и Цинь Ле, превратившись в кровавую тень старика. Поскольку это была лишь половина души, тень была немного расплывчатой. Однако ужасающая ядовитая аура, исходящая от тени, быстро дала ей понять, что информация Небесного Союза и Восьми Храмов была неверной. Старый демон по имени Сюли не до конца покинул Цинь Ле. «Это старейшина Сюли!» — закричала Сюн Тинь Юй, на ее лице отразилось изумление. «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» — странно засмеялась душа Сюли, кувыркнувшись в воздухе. Он летал кровавым вихрем, словно пытаясь в чем-то убедиться. Он не обращал на Сюн Тинь Юй никакого внимания. Через некоторое время душа Сюли стала хохотать. «Земля крови! Ха-ха! Это земля крови!» Сюли казался чрезвычайно взбудораженным. «Моя кровавая дьявольская секта многие годы надеялась найти землю крови, чтоб основать секту. Жаль, что меня заключили в тюрьму, и я не мог исполнить этого желания. Я не ожидал, что первый уровень поля битвы пустоты окажется сокровищем, о котором мечтала кровавая дьявольская секта». Глава 276. Искушение Сюли. Земля крови. Цинь Ле был озадачен. Видя возбужденное выражение Сюли, он догадывался, что этот уровень поля битвы пустоты был особенным и мог помочь во время культивирования искусства крови. «Ах, если бы здесь было мое тело, мне понадобилось бы всего полгода, чтобы восстановить максимальную силу», — с сожалением крикнул Сюли. «Мальчик, если бы я знал, что вы сможете найти эту чудесную землю, я бы отложил поездку и был бы на твоей стороне. Как жаль, как жаль». Кровавая тень Сюли была слегка размытой, однако он отличался от существ, которые могли общаться только с помощью души. Выйдя из сферы души Цинь Ле, Сюли мог кричать и громко говорить. Он был настоящим человеком. Сюн Тинь Юй потрясенно смотрела на освободившегося Сюли. Ее взгляд был прикован к нему. «Что за земля крови?» — спросил Цинь Ле. «Чудесная земля, смешанная со свежей кровью и духовной энергией мира». Сюли посмотрел сначала на темно-красную землю под ним, а затем на темно-красное небо. Обычно в подобных местах проходят кровопролитные бои. Кровь бесчисленных существ, убитых здесь, окрашивает землю в красный, а энергия крови сгущается в облака и делает красным небо. Кровь смешивается с землей и воздухом, постепенно сливаясь с духовной энергией. Злорадство, жажда убийства, все очищается и превращается в чистую энергию крови. Сюли подробно объяснил, как создавалась земля крови. Цинь Ле и Сюн Тинь Юй сосредоточенно слушали. Им было любопытно узнать о ней. Создавать землю крови очень сложно. Это требует правильного времени, географического расположения и людей. Сначала это должно быть опасным полем боя, вокруг должно быть много духовной энергии. Сюли смотрел на Цинь Ле. В общем, создавать землю крови невообразимо сложно. Моя кровавая дьявольская секта искала ее много лет, но так и не нашла места, где можно основать нашу секту. Я не ожидал, что половина моей души найдет землю крови после тысячелетнего заключения, в таком ужасном месте. Это действительно неожиданно, он вздохнул. Цинь Ле, нам нельзя задерживаться здесь. Сюн Тинь Юй подошла к Цинь Ле и тихо напомнила. Рогатые демоны могут появиться в любое время. Нам нельзя оставаться здесь надолго, если мы хотим вернуться на Багровый континент. Цинь Ле кивнул, показывая, что он понял. Он был озадачен тем, что путешествие проходит гладко. Он не понимал, Почему этот уровень поля битвы пустоты не охраняют воины? Это было бессмысленно. «Мальчик, ты заинтересовался искусством крови?» – строго спросил Сюли, взглянув на него. «Искусство крови?» – Цинле покачал головой и сказал. «Оно меня не интересует. Я не хочу превращаться в бесчеловечное чудовище, которое в итоге должно пить кровь, чтобы выжить». «Пить кровь, чтоб выжить?» На лице Сюн Тин Юй отразился шок. «Мальчик, кажется, ты немного неправильно понял духовное искусство моей кровавой дьявольской секты», — Сюли объяснял ему со всей серьезностью, не обращая внимания на то, что здесь есть Сюн Тин Юй. «Люди, пьющие кровь, готовы пасть. Они находятся под властью собственных навязчивых идей. Посмотри на воинов кровавого копья. Они тоже культивируют искусство крови. Разве они не великолепны?» «Великолепны?» Основатель кровавого копья, и Хунчжи. Был ли он человеком до самого конца, а кровавые тени Лян Янцзы, какими они стали в конце, — возразил Цинле. «То, чему я научил и Хунчжи, не было настоящим искусством крови. Я хотел постепенно взять его под контроль, поэтому допустил это. Искусство крови, которое культивирую я, не принесет таких проблем. Если у кого-то могущественный ум, ему не стоит беспокоиться», — Сюли соблазнительно произнес. «Искусство крови – самое редкое искусство мира духов. Благодаря непрерывной переработке крови, увеличению ее силы, укреплению тела и накоплению силы оно стало духовным искусством кровавой дьявольской секты. Оно не конфликтует с натальными дворцами в духовном море и, конечно же, не противоречит духовным искусствам, которые ты культивируешь. Ты можешь пользоваться искусством крови, чтобы очистить свою кровь. Искусство грома, которое ты культивируешь, может совершенствовать твое тело, твои кости, мускулы, вены и даже органы, но ему трудно очищать кровь. А искусство крови моей кровавой дьявольской секты предназначено специально для очистки крови. Это компенсирует твои недостатки. Посмотри на меня. Я могу заставлять чужую кровь кипеть, я могу создавать из чужой крови кровавых демонов. Ты когда-нибудь видел, как я пью кровь? Как я теряю рассудок? Есть много способов применения искусства крови. Даже если ты достигнешь пределов культивации, твоя кровь не будет очищена полностью. Если ты потеряешь физическое тело, из своей крови ты сможешь создать себе еще одно. Кроме того, искусство крови обостряет восприятие. Ты сможешь ощущать движение того, кто находится за десятки тысяч миль от тебя. А еще, чтобы убедить Цинле, Сюли изложил ему все преимущества искусства крови. Цинле не двинулся, но у Сюн Тин Юй, которая стояла в стороне, сверкали глаза. Кажется, слова Сюли коснулись ее. Она сказала: «Господин, я могу культивировать искусство крови». Сюли взглянул на нее и грубо ответил: «Ты для меня не имеешь значения». Его унизительные слова не оскорбили Сюн Тин Юй. Она с улыбкой сказала: «Мы можем обсудить это. Разве Цинле может дать тебе то, что есть у Небесного Союза?» Она явно пыталась завербовать Сюли, но Сюли явно было на нее плевать. Он странно рассмеялся. «Ты не можешь дать мне силу этого мальчишки. Не пытайся провернуть со мной эти жалкие трюки. Я старше твоего Небесного Союза. Ты уверена, что хочешь заключить со мной сделку? Разве ты не боишься, что я съем тебя с потрохами? Ха-ха, вы действительно любите шутить. Кажется, сейчас вы не обладаете властью», — не испугалась Сюн Тин Юй. Она с легкой улыбкой сказала: «Если вы хотите поговорить о сотрудничестве, вы можете найти меня в любое время. Я – представитель Небесного Союза. Может быть, у Цинле есть то, чего нет у нас, но и у нас есть то, чего нет у Цинле. Вам так не кажется?» Сюли был слегка шокирован. Он снова осмотрел Сюн Тин Юй. Затем он медленно кивнул и уверенно сказал: «А ты умеешь заболтать. Большое спасибо за похвалу, господин», — легко рассмеялась Сюн Тин Юй. «Что скажешь, мальчик?» Сюли перестал говорить с Сюн Тин Юй. Он снова посмотрел на Цинле. «Пока ты культивируешь искусство крови, ты можешь стремительно повышать свои силы». Цинле долго размышлял. Он пристально посмотрел на Сюли и крикнул: «Почему ты хочешь, чтоб я культивировал искусство крови?» «Из-за того, что с твоим телом может что-то произойти. Ты боишься, что не сможешь вернуться в свое тело, и хочешь вырастить новое, подходящее для тебя. Ты хочешь, чтобы я стал твоим новым телом? Ха-ха, ха-ха-ха», — рассмеялся Сюли. «У меня действительно есть соображения по этому поводу. Однако ты не самое подходящее тело. Ты культивируешь слишком много духовных искусств. В твоем теле смешаны молния, холод и земное притяжение. Даже если ты начнет культивировать искусство крови, твое тело не будет таким чистым, как мое. Если говорить о запасных телах, то мужчина по имени Лянься из Кровавого Копья – лучший выбор. Я даже научил его искусству крови, надеясь, что он будет культивировать и станет моим лучшим вариантом. Сюли ясно, ничего не скрывая, изложил свои намерения. Лица Цинле и Сюнтин Юй перекосились. Его злоба и беспощадность потрясли их. Не так-то просто влить душу в новое тело. Если тело достаточно сильное и обладает силой воли, я могу погубить и себя, и свою душу. Холодно фыркнул Сюли. Лянься достаточно силен. И если я попытаюсь захватить его тело силой, то он превратит меня в своего кровавого раба. В этом мире нет ничего определенного. Нет абсолютного добра или абсолютного зла. Я научил его искусству крови из корыстных побуждений, но и он остался в выигрыше. Он может избежать неверного пути, по которому пошел его учитель Ли Хунчжи. Когда я вернусь к нему в будущем, я могу оказаться проигравшим. Велика вероятность того, что он сможет убить меня. И Цинле, и Сюнтин Юй потеряли дар речи. Они поняли о Сюли кое-что новое. Несмотря на то, что этот старый демон был жестоким и коварным, у него были слабые места. По его словам, у него были злые и эгоистичные мысли о Цинле и Лянься. Однако он тоже рисковал, и это была уже совсем другая ситуация. Он не просто требовал. Победитель получает все. Если Лянься победит, он сможет забрать все, что у меня есть. Он заполучит тайные искусства и секреты кровавой дьявольской секты. Если у него не будет достаточно сил, я сотру его душу и займу его силу. Потому что он был недостаточно силен. Это будет значит, что он не сможет добиться в моей кровавой дьявольской секте настоящего успеха, поэтому он не может обвинять меня в своей смерти, холодно сказал Сюли. У тебя уже есть кандидат. Почему ты до сих пор хочешь, чтобы я культивировал искусство крови? Цинле был потрясен. Все яйца не складывают в одну корзину, странно засмеялся Сюли. Если Лянься вдруг умрет, моей альтернативой станешь ты. У меня есть тайная техника, которая поможет очистить твою кровь. В будущем твоего тела будет недостаточно, его нельзя сравнить с телом Лянься. Ха-ха, Цинле. Итак, ты, запасное тело, насмешливо расхохоталась Сюли. Запасное тело. Цинле потер нос и вдруг сказал. Неужели у искусства крови нет никаких побочных эффектов? Пока твоя воля сильна, никаких побочных эффектов нет, уверял Сюли. Ох, выходит, его культивирование не принесет никакого вреда. Глава 277. Кровавый хрустальный алтарь. На нижнем уровне поля битвы пустоты. Кровавый хрустальный алтарь, появившийся под темно-красным небом, словно выкованный из кровавого камня, сиял полупрозрачным кроваво-красным светом. Кровавый алтарь был хрустальным, полупрозрачным. Внутри него был Цинле, его окружали всполохи кровавого света. Алтарь представлял собой круглую трехэтажную башню, занимающую около 2500 квадратных метров. Цинле лежал внутри алтаря, словно замороженный, запечатанный в кровавом хрустале. От души Сюли исходили мощные волны, приливом захлестывающие окрестности. Энергия крови, привлекаемая этими волнами, стекалась в одном месте, словно сотни тысяч рек, впадающие в море. Приближаясь к алтарю, энергия крови очищалась. Постепенно она превращалась в туман. Кровавый пар конденсировался, трансформируясь в капли крови. Капли падали на алтарь кровавым дождем. Свечение внутри алтаря становилось ослепительно ярким. Энергия крови была настолько густой, что заставляла задыхаться, но ее запах был невообразимо невесомым и сладким. Неподалеку от алтаря сидела Сюнтин Юй, ее глаза благоговейно сверкали. Все это время она не говорила ни слова, а на лице отпечаталось выражение, говорящее о том, что она настолько шокирована, что может упасть в обморок. Несколько дней она смотрела, как Сюли непрерывно собирает энергию крови из земли крови. Он постоянно очищал ее, превращая в потоки крови. Благодаря искусству холода Цинле, кровь заморозили и создали алтарь. Когда алтарь был готов, мощь тайного искусства Сюли значительно возросла. Словно Сюли выпил из земли крови всю энергию, чтобы помочь Цинле постичь искусство крови и очистить его кровь, наполнив ее бурной энергией. Сюнтин Юй ощущала могущественную энергию крови, исходящую от тела Цинле. Она знала, что с каждой секундой кровь Цинле становится чище и сильнее. Это было невероятное ощущение. Кровавый хрустальный алтарь, земля крови, энергия крови, искусство крови, кровавая дьявольская секта, бормотала Сюнтин Юй. На ее лице показалось глубокое беспокойство. Внезапно она поняла, что Сюли, появившись на Багровом континенте, может так все изменить, что перемены ужаснут всех. У хребта демонического бога старый рогатый демон безмолвно смотрел на демоническое тело, появившееся после того, как исчезли два злых бога, и думал черт знает что. Когда Цинле, огромный питон и Сюли ускользнули, злой бог со змеиной головой и крылатый злой бог успокоились, снова застыв в скалах хребта демонического бога. Они словно впали в спячку, исчерпав запасы энергии. «Дядя, злые боги в порядке?» – осторожно спросил старый жрец, держащий скипетр из белой кости. Множество жрецов и воинов с благоговением смотрели на старого демона. Очевидно, у него был особый статус среди рогатых демонов, и он пользовался всеобщим доверием и уважением. Злые боги снова уснули, исчерпав накопленную энергию. Однако их сон продлится недолго. Скоро они проснутся снова. Старый демон горящими глазами смотрел на злого бога, в котором находился Гао-Юй. Сын демонического бога уже здесь, он уже получил наследие. Это значит, что души демонического бога, рассеянные по всему миру, медленно воссоединяются. Кроме того, проход уже открыт. Как только мы вернемся на родину, мы обязательно вернемся на родину. Наши боги непременно проснутся. Услышав его слова, жрецы и воины разволновались. Глаза старого демона горели фанатизмом, пока он собирал своих людей, чтобы наконец добраться до внешней границы хребта демонического бога, чтобы встретиться с Дало и направиться к Багровому континенту. За пределами хребта стояла вооруженная до зубов элита рогатых демонов и звери пустоты, готовые идти на штурм. Дало, напоминающий скалу, сидел возле кровожадного демона. Увидев старого демона, фигура Дало растворилась и вдруг появилась рядом с ним. Почтительно поклонившись, он сказал: «Дядя, я собираюсь отправиться на Багровый континент. Прежде чем уйти, я хочу рассказать тебе последние новости». «Говори», — прищурился старый демон. «Я узнал, кто они». «Тот, кто владеет памятью достопочтенного и очень похож на него, человеческий мальчик по имени Цинле. Это недавно назначенный мастер оружейной секты. Он умеет создавать артефакты, как и достопочтенный. Он же случайно открыл проход. Дядя, кажется, наши предположения были абсолютно верными», — благоговейно говорил Дало. «У мальчика та же фамилия, что у достопочтенного, у него память достопочтенного, он умеет ковать артефакты и даже открыл проход». Старик кивнул. «Похоже, все верно. Вероятно, достопочтенный послал его сюда, выполняя свое обещание. Девушку зовут Сюнтин Юй. Ее отец, мастер Небесного Союза, силы меди», — холодно сказал Дало, а его лицо помрачнело. «Небесный Союз и 8 храмов уже много лет мешают нашему возвращению. Многие наши соплеменники встретили в их руках ужасную смерть. Дядя, что ты думаешь об этой девушке? Они до сих пор здесь?» Старый демон был немного удивлен. «Разве вы не сделали так, что они могут беспрепятственно уйти? Они остались на нижнем уровне. Кажется, юноша изучает какое-то духовное искусство, а девушка находится рядом. Я сообщил всем, чтобы они избегали этого места. Мы ждем, но они, кажется, до сих пор там», — объяснил Дало. «Юноша, у которого есть память достопочтенного, должен быть его близким родственником. Мы не можем допустить, чтобы с ним что-то случилось, иначе как мы объясним это достопочтенному, когда встретимся с ним? Что касается девушки, то ты знаешь, что делать, но ты должен помнить, что не нужно беспокоить юношу. Продумывай все тщательно», — осторожно приказал старый демон, на мгновение задумавшись. «Я знаю, что делать», — усмехнулся Дало, его взгляд стал холодным. «Теперь иди и делай, что должен. Когда встретишь Камына, скажи, чтобы он не действовал безрассудно. Прежде всего, обрати внимание на ситуацию и, прежде чем принимать дальнейшие шаги, дождись нашего решения», — спокойно сказал старик. «Не волнуйся, дядя. Все это время я поддерживал связь с Камыном. Он не будет поступать опрометчиво», — пообещал Дало. «Хорошо, хорошо». Цинле парил в кровавом хрустале, внутри алтаря, окруженный плотной энергией крови. Он постигал искусство крови. Он ощущал, что утонул в кровавом море. Это было странное чувство, словно его снова и снова захлестывали кровавые волны. Кровеносные сосуды Цинле были широкими реками. Кровь внутри них бурлила, он непрерывно поглощал энергию крови. Кровь, собранная Сюли, была лишена злобной ауры, словно драгоценные камни, очищенные от любого мусора. Это была чистейшая кровь. Казалось, что каждый кровеносный сосуд Цинле наполнен этой кровью. Он становился чище и чище, купаясь в кровавом море. Кровь Цинь Ле напоминала кипящую воду, окруженную кровавым светом. Его кровь словно горела. Энергия, содержащаяся в ней, источала невероятно древнюю и разрушительную силу, которая удивляла и будоражила Цинь Ле. Это был новый вид энергии, а искусство крови было невероятно редким духовным искусством. Оно специализировалось на очищении крови, а потом наполняло ее огромной силой. Цинь Ле сконцентрировался на культивации. Душа Сюли напоминала кровавый призрак, который парил над алтарем. Казалось, он тоже культивировал, пользуясь силой земли крови. Вдруг душа Сюли покрылась рябью, он словно что-то искал. Сюн Тин Юй ясно ощутила это. Открыв глаза, она удивленно посмотрела на него. Седьмая волна. Сюли с подозрением посмотрел на Сюн Тин Юй, уже седьмая волна рогатых демонов. Сюн Тин Юй была потрясена. Лишь теперь она заметила, что что-то не так. Уже седьмая волна, да. Почему они не напали на нас? Господин, они не смеют приблизиться из-за вашей силы. Мы никого по пути не встретили, потому что с нами были вы. Все это время они боялись причинить нам вред, спрашивала Сюн Тин Юй. Хе-хе. Сюли странно захихикал. Его глаза, сверкающие алым, осматривали Сюн Тин Юй. Девочка, ты ведь хорошо знаешь рогатых демонов. Думаешь, они могли оставить вас в покое просто так? Я не понимаю, о чем вы говорите, господин, нахмурилась Сюн Тин Юй. Прекрати прикидываться невежей, холодно рассмеялся Сюли. Все это время я скрывал свою ауру, так что они не могли обнаружить меня. Очевидно, они знают, что вы здесь, но не приближаются, а просто наблюдают издалека. Если бы не этот глупец Цинь Ле, они бы добрались до тебя. Как ты связана с ними? Вы неправильно поняли, господин. Небесный союз и рогатые демоны долгое время враждовали. Как я могу быть с ними связана? Сюн Тин Юй доказывала свою невиновность. Тебе виднее, прав ли я в своих обвинениях. Пока этот парень в порядке, мне все равно. Делай, что хочешь, фыркнул Сюли и отвернулся от нее. Казалось, он твердо верил в какую-то договоренность между ней и рогатыми демонами. Сюн Тин Юй обиженно смотрела на спокойного Сюли. Он сказал правду, рогатые демоны приходили 7 раз, засомневалась Сюн Тин Юй. Их путешествие прошло невероятно гладко, а ведь она даже не могла поверить, что они доберутся до нижнего уровня поля битвы пустоты. Он подозревает меня в сотрудничестве со злыми существами, я хорошо себя знаю, и это не так. В таком случае, кто же с ними сотрудничает? Она перевела взгляд на Цинь Ле. Неужели он? Ее выражение лица стало странным, во взгляде стало еще больше непонимания. Ей казалось, что ее окружает густой туман, она не могла понять, что происходит. Такое случалось с ней редко. Цинь Ле, ох, Цинь Ле, бормотала Сюн Тин Юй, глядя на кровавый алтарь. Ее глаза непрерывно блестели, а о чем она думала, знала лишь она сама. Глава 278. Основной мир. Кровавый свет внутри хрустального алтаря, построенного из недавно созданных кровавых кристаллов, постепенно потускнел, напитавшись очищенной энергией. Постепенно хрустальный алтарь из кровавого превратился в полупрозрачный. Тело Цинь Ле, находящееся внутри, поглотило энергию крови. Его тело было кроваво-красным, словно он был создан из кровавых кристаллов. Его тело блестело алым светом. От него исходили бурные волны энергии крови. Густая энергия крови источала странный сладкий запах. Цинь Ле медленно открыл глаза. В глубине его зрачков вспыхнул пленяющий багровый свет. Сосредоточив свое сознание, он вдруг глухо закричал. Алтарь взорвался на множество хрустальных осколков. Из алтаря шагнуло кроваво-красное тело Цинь Ле. Его тело поглощало кровь, оставшуюся на коже, словно губка. Вскоре на нем не осталось ни капли. Его кожа снова стала нормальной. «Как ты себя чувствуешь, мальчик?» Вовремя появился Сюли. Слабая тень его души парила в воздухе, словно кровавое пламя. Вылетев из разрушенного алтаря, он застыл возле Цинь Ле. Цинь Ле, прищурив глаза, наблюдал за своим телом с помощью духовного озера. Его кровь была переполнена мощной энергией. Едва активировав искусство крови, он обнаружил, что каждая капля крови в его теле закипела. Из кипящей крови вырывалась бурная, мощная энергия, окруженная густой кровавой аурой. Это была сила кровавого демона. Из его крови исходила сила кровавого демона. Она мгновенно распространилась по всему телу. Всего мгновение, а глаза Цинь Ле уже засверкали алым. Из его тела вырывалась мощная, внушающая страх аура. В его сердце тихо зарождалось новое, странное чувство, которое позволяло ему управлять кровью других людей. В нем рождалась уверенность. Он был уверен, что его кровь может дать ему бесконечное количество энергии, словно внутри него текли кровавые реки. Немного странное чувство. Кажется, энергия крови укрепляет мою физическую силу. Цинь Ле взглянул на Сюли. Побочных эффектов действительно нет, расслабься. Пока ты культивируешь согласно моему учению, я могу гарантировать твою безопасность. Сюли странно усмехнулся, а потом вздохнул. Жаль, что ты не можешь остаться здесь и культивировать. Скорость была бы огромной. С помощью хрустального алтаря я помог тебе очистить всю кровь. Теперь она усовершенствована, она позволит тебе по-настоящему преуспеть в культивации искусства крови. Вряд ли земля крови исчезнет. Если возникнет необходимость, мы сможем вернуться, чтобы уединиться и культивировать, нахмурился Цинь Ле. Если ты сможешь поглотить еще больше энергии крови и создать несколько капель крови, это будет приносить бесконечную пользу, покачал головой Сюли, но ты только что очистил свою кровь, и тебе нужно время, чтобы привыкнуть к ней. Ты не сможешь подобрать ключ, чтобы создать эссенцию крови, даже под моим руководством. Ты не скоро сможешь сделать этот шаг. Цинь Ле тоже было немного жаль. Согласно словам Сюли, сутью крови была эссенция крови. В сочетании с различными духовными техниками искусства крови она могла раскрыть в нем множество пугающих способностей. Сюли смог создать кровавого раба и заставил Лян Янцзы истечь кровью, потому что применял технику вместе с эссенцией крови. Цинь Ле, с тех пор как мы спустились в пустой мир прошло 4 месяца, Сюн Тин Юй нахмурила брови, намекая на важность разговора, мы были здесь слишком долго. Вероятно, люди на Багровом континенте считают нас мертвыми. Мы не знаем, какова текущая ситуация. Тебе не кажется, что мы должны возвращаться как можно скорее? Очевидно, она куда-то торопилась. Девочка, почему бы тебе не рассказать нам, какие секретные соглашения ты заключила с существами пустого мира? Усмехнулся Сюли и небрежно сказал. Спокойно, я не такой, как жители Багрового континента. Я отношусь к существам пустого мира без предрассудков. Без предрассудков? Что ты имеешь в виду? Сюн Тин Юй была потрясена. Выражение лица Цинь Ле немного изменилось. Он посмотрел сначала на Сюн Тин Юй, затем на Сюли, а потом спросил. На что ты намекаешь? С того момента, как вы ступили на землю крови, прошло больше 10 волн рогатых демонов, которые пришли, чтобы выследить вас. Очевидно, они знают о вашем местоположении, но не подходят, а просто наблюдают со стороны. Скажи мне, как думаешь, почему они так поступают? Холодно рассмеялся Сюли. Разве тебе не кажется странным, что ваш путь прошел так гладко, что вас ни разу не окружили?